Мастерская творческой группы «Гудок» представляет. Марина Ясинская. Рассказ «Как дедушка с бабушкой знакомился». Читает Александр Дунин. У Женьки было три самых любимых праздника. День рождения, Новый год и 3 августа. Когда он был маленьким, день рождения и Новый год нравились ему больше всего, потому что он получал подарки. Но когда Женька стал старше, он понял, что подарки в празднике не главное. Главное — это настроение и атмосфера. И ни один Новый год, ни один день рождения, даже прошлый, когда он отмечал первую круглую дату, 10 лет, не сравнится по ощущениям с той радостью, гордостью и восторгом, которыми наполнено 3 августа. Теперь его самым любимым праздником был День защитника галактики. Все мальчишки в Женькиной школе мечтали, когда вырастут, попасть в космофлот. Кто пилотом, кто разведчиком, кто десантником. Перед глазами у них был пример, ведь в каждой семье кто-то в разное время участвовал в каких-нибудь космических войнах, от локальных, внутризвездных, до межгалактических. Женька, как и все, тоже мечтал о космофлоте, но мечтал не так, как его одноклассники. Ему казалось, что для мальчишек в его школе это желание было скорее игрой. Для Женьки же это было взвешенное, взрослое решение, цель жизни. Но об этом Женька никому не говорил, все равно никто не понял бы, насколько это серьезно. Женька решил доверить свой секрет лишь одному человеку — бабе Лине. Леолина Антоновна Йенвель отличалась от всех других бабушек и мам, которых Женька встречал, и он точно знал, что она его поймет. И сегодня утром, когда они с ней собирались на парад в честь 3 августа, Женька поделился своей мечтой. В ответ на его заявление бабушка не улыбнулась снисходительно, не отмахнулась свысока, не высмеяла. Баба Лина сначала просто смотрела на Женьку, потом словно сквозь него, будто видела вместо внука кого-то другого, и в глазах у нее было пополам грусти и гордости. А затем как-то так по-особому ему кивнула, и этот кивок значил для Женьки больше любых слов. Парад в честь Дня защитника галактики всегда проводился с размахом. По главной магистрали Метроплекса торжественным маршем проходили войска космической пехоты, артиллерии и взводы орбитальной охраны. Между идеально чеканящими шаг полками маршировали отряды военного оркестра и ехала самая разнообразная планетарная военная техника. По обочинам магистрали, образуя своего рода коридор, на вытяжку стояла гвардия Млечного Пути в своей белоснежной парадной форме со сверкающими серебряными портупеями. Но больше всего Женьку завораживал парад, который проходил в воздухе. В небе, образуя строй не менее идеальный, чем на Земле, летели пузатые шары орбитальных шаттлов и хищные стрелы корветов. Над ними, в высших слоях атмосферы, двигались огромные силуэты фрегатов и малых крейсеров. А на больших экранах, установленных на пути следования парада, можно было посмотреть трансляцию с лунного спутника. Торжественный круг, который совершали по орбите планеты массивные авианосцы, тяжелые крейсеры и величественные линкоры. После парада Женька с бабушкой всегда ходили смотреть на выставку техники и оружия. На аллеях Метроплекса можно было увидеть все. От самых древних луноходов 20-го и марсолетов 22-го веков до новейших линкоров-разрушителей и турболазерных орудийных станций. Когда Женька заканчивал тщательное изучение всех экспонатов, они с бабушкой обычно обедали в «Северной звезде». Корабль ресторана плыл по авроральному течению над планетой, и благодаря бомбардировке заряженными частицами плазменного потока вокруг себя он оказывался внутри искусственно созданного полярного сияния. Стены, пол и потолок зала ресторана были прозрачными, и потому посетителям казалось, будто они парили внутри кокона света, переливающегося всеми оттенками синего и зеленого. В этот год Женька с бабушкой не стали изменять традиции и отправились туда же. А после того, как с обедом было покончено, и Женьке принесли обязательную порцию шоколадного мороженого, он попросил: «Бабуль, расскажи мне что-нибудь про деда». «Жень, мне кажется, я тебе уже столько всего рассказала, что больше ничего и не осталось», — ответила она ему. «Быть того не может», — уверенно заявил внук. Он не помнил деда, но знал точно, что тот был героем. А это значит, что его биография просто обязана быть переполнена историями. Возможно, бабушка и впрямь рассказала ему про самые главные подвиги, но ведь наверняка остались и другие. Может быть, не совсем про войну истории, но все равно интересные. Именно это Женька выложил бабе Лине. Она улыбнулась. «Ну, если не про войну, хочешь, расскажу, как твой дедушка со мной познакомился?» Честно говоря, Женька ожидал немного других историй, пусть не про сражения, не про подвиги, но, например, про то, как дед учился, или чем занимался между подвигами, про его боевых товарищей, наконец. Но он не хотел обижать бабушку, которую очень любил, и ответил: «Хочу». Баба Лина перевела взгляд на переливающиеся всеми оттенками синего и зеленого полярное сияние за прозрачными стенами ресторана, словно где-то там, в глубине, можно было увидеть события прошлого, и начала рассказ. Сдержанно, по-военному четко, будто делала устный рапорт командованию. «Твой дед тогда служил в составе флотилии Андромеды. На планете Каппа-3 Грумбриджа обнаружили заводской комплекс, где, по данным разведки, собирали проекторы гравитационных колодцев для Доминиона. Командование решило уничтожить комплекс быстрой ударной операции и отправило на планету несколько десантных групп. Твой дедушка пилотировал один из десантных шаттлов. Позабытое Женькой мороженое медленно таяло в вазочке. Рассказ о том, как дедушка познакомился с бабушкой, оказался увлекательнее, чем он ожидал. Операция прошла успешно, комплекс взорвали». Тут баба Лина вздохнула. «К сожалению, разведка не знала, какими значительными силами Доминиона охранялся объект. Воспользовавшись внезапностью, десантники сумели установить взрывчатку на комплексе, но благополучно вернуться к шаттлам не могли, потому что путь обратно им отрезала усиленная пехота. Когда твой дедушка понял, что ребята не прорвутся к кораблям, он решил сесть в самую гущу боя и забрать их оттуда. На шаттле не было ни ионной пушки, ни турболазерной установки, только слабенький силовой щит, и Герман рассчитывал, что тот продержится против ручных бластеров достаточно долго для того, чтобы вытащить своих солдат». Женька зачарованно кивнул. Собираясь стать космофлотчиком, он много читал про военные корабли и потому прекрасно знал, что десантные шаттлы не оснащены орудиями боя, так как не рассчитаны на боевые действия. Это всего лишь транспорт повышенной маневренности, предназначенный не для сражения, а для высадки и вывоза десантных отрядов. Словом, дед здорово рисковал. У Германа не было никакого оружия, кроме стандартного табельного лазера. Им-то он и воспользовался. Выскочил наружу и, стоя на самой границе защитного поля силового щита, прикрывал отход оставшихся в живых десантников. Он зашел на борт самым последним, забрав всех, кого смог. Сумел уйти от артобстрела и благополучно улетел с планеты. В той операции погибло 3/4 десантников, а на линкор вернулся только один шаттл. Тот, который пилотировал твой дедушка. По возвращении его немедленно отправили на медицинский крейсер. Понимаешь, один десантник был тяжело ранен уже у почти самого шаттла. Герман выскочил из-под силового поля и дотащил его до корабля на себе, но и сам получил ранение. Картина происходящего стояла перед Женькиными глазами так явно, словно он смотрел кино. А бабушка еще говорила, что уже рассказала обо всех дедушкиных подвигах. Именно в этом госпитале Герман в первый раз и увидел доктора. Интонация бабушки изменилась, и из по-военному четкой и сухой стала более мягкой, даже немного мечтательной. Врач была очень сдержанной и сосредоточенной, и у нее были самые красивые серые глаза на свете. Она зашила ему плечо, пожелала скорейшего выздоровления и ушла, даже не заметив, что, залечив одну рану, нанесла своему пациенту другую, в самое сердце. И прежде чем дедушка окончательно выздоровел, он признался тебе в любви, и вы поженились, — закончил Женька рассказ за бабушку. Баба Лина тихо рассмеялась в ответ. Если бы. Врач не обращала на дедушку никакого внимания, хотя он так старался ей понравиться. Не реагировала на его шутки, не отвечала на комплименты и, кажется, не позволила себе ни одной улыбки. «Но почему?» — нахмурился Женька. «Неужели деда Гера тебе совсем не понравился?» Бабушка не ответила на вопрос. Его выписали из госпиталя через 2 дня, и он очень сильно жалел, что его ранение оказалось таким легким. Будь у него что-то серьезное, он задержался бы в госпитале дольше и уж точно сумел бы завоевать симпатию так понравившейся ему девушки. Когда Герман вернулся в расположение, он несколько раз пытался связаться с врачом, но та не выходила на связь. Он отправил ей несколько сообщений, но она на них не ответила. «Бабуль, а разве он не мог просто как-нибудь прилететь в госпиталь и навестить тебя?» Во время боевых действий никто не разрешит солдату лететь, куда ему вздумается. Именно поэтому Герман решился на отчаянные меры. При корпусе, где он служил, был только один медицинский линкор. Значит, чтобы оказаться там, он должен опять получить ранение. Помнишь, я рассказывала тебе о захвате крейсера «Оплот», за который твой дед получил орден за заслуги перед галактикой? Женька кивнул. Он помнил рассказ бабы Лины. А позже он столько раз прочитал весь параграф из учебника истории про ту операцию, что практически выучил текст наизусть. Разведке стало известно, что на крейсере «Оплот» собралось командование сил Доминиона в Андромеде, и генштаб Млечного Пути решил захватить руководство вражеской армии. На операцию отправили несколько тяжелых торпедных катеров, оснащенных турболазерными турельными установками, ионными орудиями, большим боекомплектом торпед и значительной дефлекторной защитой. По замыслу командования они должны были принять огонь на себя и отвлечь внимание от охраняющих крейсер сил, а десантные катера, воспользовавшись этим, атаковать «Оплот», высадить десант и захватить крейсер и командование. Однако все пошло совсем не так, как рассчитывал генштаб Млечного Пути. Охраняющие «Оплот» корабли «Доминиона» оказались оснащены новейшими гиперпространственными сканерами и заранее засекли приближение противника. И ни о каком эффекте неожиданности не могло быть и речи. Противник расстрелял почти все тяжелые катера за считанные минуты. Державшиеся позади десантные корабли оказались один на один с такой огневой мощью, которой они ничего не могли противопоставить. Единственным разумным выходом было отступление. Но вместо того, чтобы бежать, дед Женьки включил двигатели на полную мощность, поднял слабый, совсем не предназначенный для отражения ударов тяжелого лазерного орудия щит и, отчаянно маневрируя, рванул прямо к «Оплоту». Он довел сильно поврежденный катер к крейсеру и, взорвав стену посадочного ангара, высадил десант на борт. А потом сдерживал противника на внутреннем входе в ангар из единственной оставшейся на борту катера сдвоенной лазерной пушки, пока десантники проводили захват командиров «Доминиона». И хотя имени деда в учебнике не указали, читая про подвиг одного отчаянного десантного экипажа, Женька улыбался, ведь он-то знал, кто был пилотом того корабля и благодаря кому удалось выполнить такую важную миссию. Тем временем бабушка продолжала рассказ. Герман отчаянно рисковал тогда, и все потому, что хотел снова увидеться с доктором. И еще ему, конечно, очень хотелось появиться перед ней прославленным героем. Все любят героев, значит, и она тоже должна. Германа ранили в грудь, и он пролежал в госпитале целую неделю, но за это время Врач так и не впечатлилась ни его новым орденом, ни его подвигом. Бабушка улыбнулась, глядя мимо Женьки, и покачала головой. И, конечно, она не поняла, что рисковал Герман в первую очередь ради еще одной встречи с ней. Теперь уже искренне заинтересованный историей знакомства дедушки с бабушкой, Женька спросил: «И что же было дальше?» «А дальше твой дедушка уперся», — усмехнулась баба Лина. «Его выписали из госпиталя, и с той поры Герман только и делал, что вызывался волонтером на самые опасные операции и совершал разные героические безумства. Именно за эти выходки он и заработал самые почетные свои награды. Орден Бесстрашия, медаль «Золотая комета» и звезду Тора. И все это ради новой госпитализации, ради еще одной встречи с доктором и еще одной возможности очаровать ее ореолом героя. После захвата оплота Герман попадал на медицинский крейсер еще 4 раза, и все бестолку. Последний раз его доставили с тяжелым ранением в голову, и когда твой дед наконец выздоровел, доктор сама пришла его выписывать». Она назвала Германа самым постоянным ее пациентом и посоветовала ему сменить тактику и чуть меньше геройствовать, потому что, подвергая себя такой опасности, он играет со смертью. «А вам не все равно, что со мной будет?» — спросил тогда твой дед. «Разумеется, нет», — серьезно ответила врач и добавила: «Мне же вас лечить». Герман послушался совета и сменил тактику. Он попросил увольнительную, которую ему, как герою, дали, и на следующий после выписки день пришел в больницу с огромным букетом цветов и сделал предложение. Тогда врач впервые улыбнулась, приняла букет и сказала: «Я уже давно ждала, когда же ты наберешься храбрости». Домой бабушка с Женькой возвращались в молчании. Баба Лина думала о чем-то своем, а Женька привыкал к новому деду Гере. Он не помнил дедушку и потому создал в своем воображении образ, основанный на тех историях, что он слышал. Дед был больше, чем просто человеком. Он был героем с большой буквы, легендой. Но после истории о том, как дедушка с бабушкой знакомился, деда Гера вдруг стал для Женьки более близким и настоящим, более живым. Когда Женька с бабушкой прилетели домой, на улице уже стемнело. В Центральном парке вскоре должен был начаться салют в честь Дня защитника галактики. «Пойдем смотреть?» — спросил Женька, хотя подозревал, что бабушка откажется. На салют она почему-то никогда не ходила. «Нет», — баба Лина покачала головой, — «что-то я сегодня устала. Ты иди, а я с балкона посмотрю. Оттуда хорошо видно». «А ты не обидишься, что я без тебя пойду?» — Женька медлил в дверях. «Нет, конечно», — улыбнулась бабушка. Проводив внука взглядом с балкона, Леолина Антоновна прошла в свою спальню. Ненадолго задержалась у висевшей на стене голограммы сына с невесткой под фиолетовым небом Цереры. Когда Женька был маленьким, она говорила ему, что родители отправили в очень далекую галактику с секретным поручением. И он постоянно спрашивал ее о том, когда мама с папой вернутся домой. Теперь Женька задавал этот вопрос куда реже. Но каждый раз, когда все-таки задавал, у Леолины Антоновны сжималось сердце. Она знала, что рано или поздно, но все же придется рассказать правду. Рассказать, что мама с папой погибли 7 лет назад, когда диверсионный корвет «Доминиона» расстрелял научно-исследовательскую станцию, где они работали. Леолина Антоновна подошла к гардеробу. Из самой глубины шкафа достала вешалку с какой-то одеждой, упакованной в серый чехол, расстегнула молнию и вынула синий китель пилота боевого космофлота. Тихо звякнули медали. Вспыхнула под электрическим светом остроконечная звезда Тора. Очень бережно Леолина Антоновна надела китель. Он по-прежнему приходился ей в пору. На улице зазвучали взрывы, и она вздрогнула, хотя и понимала, что это всего лишь начался салют в честь Дня защитника галактики. Леолина Антоновна убрала китель обратно и достала с одной из полок гардероба коробку. Медленно открыла ее. Поверх пачки писем лежала голограмма. Откуда ей? Счастливо улыбалась девушка в форме летчика военного космофлота с орденами на кителе. Рядом с ней, в белом халате поверх серой военной формы, стоял очень серьезный молодой капитан военно-медицинской службы с самыми красивыми серыми глазами на свете. Халат скрывал одинокий невзрачный орден за спасение погибавших, которым его наградили, за то, что он остался оперировать в госпитале, когда крейсер «Доминиона» атаковал медицинский корабль. Он еще не побывал в плену, еще не получил ранения, он еще не был понижен в звании за то, что во время сражения на «Бетта-3 Эридана» оперировал на поле боя всех без разбору, и своих, и врагов. У них еще не родился сын, а о внуках они еще даже и не думали. Они были молоды и влюблены. Они верили, что война скоро закончится, что победа близко и что впереди у них долгая и счастливая жизнь. «Бабуль! Бабуль, ты видела салют?» — раздался из прихожей возбужденный голос Женьки. «Видела», — отозвалась она и, убрав коробку обратно в гардероб, вышла к внуку. «Ужинать будешь?» «Буду». Переполненный впечатлениями Женька умудрялся болтать даже с набитым ртом. Леолина Антоновна с улыбкой смотрела на него, а сама думала над тем, как странно устроена жизнь, в которой война делает убийство подвигом. Она была военным пилотом, водила корабли, прикрывала отступление десанта и получила за это медали. Герман был военным врачом, лечил раненых в тылу и на полях сражений, в госпиталях и под обстрелом противника, но никто не давал ему за это орденов. Никто не считал, сколько жизней спас Герман. Однако Леолина Антоновна точно знала, что каждая спасенная им жизнь — это подвиг, куда более настоящий, чем те, которые совершила она, забирая чужие жизни». А вот для десятилетнего мальчишки, не понимающего ни что такое настоящая война, ни что такое настоящий подвиг, военврач звучит далеко не так героично, как пилот военного космофлота, участвовавший в боях. Да и бабушка, которая печет внуку пироги и каждое утро провожает в школу, как-то не подходит на роль героя. Так что пока пусть для Женьки таким героем будет Герман. Она только рада. А когда внук вырастет, он сам все поймет. Марина Ясинская. Рассказ «Как дедушка с бабушкой знакомился». Читал Александр Дунин.